Глава 4. Рассказ гнома о принце Каспиане. Принц Каспиан жил в большом замке в самом центре Нарнии вместе со своим дядей Миразом, королем Нарнии, и тетей, рыжеволосой королевой Прунопризмией. Отец с матерью у него умерли, и больше всех остальных Каспиан любил свою няню. Хотя его великолепные игрушки, он же был принц, умели почти все, разве что не разговаривали. Ему больше всего нравился поздний час, когда игрушки уже убраны в шкаф, и няня рассказывает сказку. К дяде и тете его особо не тянуло, но два раза в неделю дядя посылал за ним, и они гуляли вместе по террасе с южной стороны дворца. Однажды, когда они так прогуливались, король спросил Каспиана: «Ну, малыш, скоро мы начнем учить тебя ездить верхом и владеть мечом. Ты знаешь, у нас с твоей тетей нет детей, и, похоже, тебе быть королем, когда меня не станет. Как тебе это нравится, а?» «Не знаю, дядя», — ответил Каспиан. «Не знаешь», — повторил Мирас. «Неужто чего-то другого может хотеться больше?» «А мне все-таки хочется», — сказал Каспиан. «И чего же именно?» — спросил король. «Мне бы хотелось жить в прежние дни», — выпалил Каспиан. Он был тогда еще совсем маленький мальчик. До сих пор король Мирас разговаривал, как многие взрослые с детьми, с таким скучающим видом, который сразу показывает, что их ничуть не интересует ответ, но сейчас вдруг пристально взглянул на Каспиана и переспросил: «А? Что? Какие такие прежние дни?» «Разве ты не знаешь?» — удивился Каспиан. «Тогда все было совсем другое. Тогда все звери умели говорить, а в ручьях и деревьях жили такие милые девушки, наяды и дриады. А еще были гномы и хорошенькие маленькие фавны в каждом лесу, с ножками, как у козликов. И чепуха все это для детишек», — строго сказал король. «Только и годится для малышей, слышишь? Ты уже из этого вырос. В твои годы нужно думать о битвах и приключениях, не о волшебных сказках». «Да, но в те дни как раз были битвы и приключения», — возразил Каспиан. «Удивительные приключения. Однажды белая колдунья захватила власть над всей страной и сделала так, чтобы все время была зима. Тогда откуда-то появились два мальчика и две девочки, убили колдунью и стали королями и королевами Нарнии. Их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. Они царствовали долго-долго, и все радовались, и это было потому, что Аслан...» «Кто это?» — спросил Мирас. «Каспиан, если бы был чуть постарше, догадался бы по дядиному тону, что разумнее замолчать. Однако продолжил: «Разве ты не знаешь, Аслан — великий лев, который приходит из-за моря?» «Кто наговорил тебе этой чепухи?» — произнес король громовым голосом. Каспиан испугался и ничего не ответил. «Ваше королевское высочество», — сказал король Мирас, отпуская руку Каспиана, которую до этого держал в своей, «я решительно требую ответа. Посмотрите мне в лицо. Кто рассказал вам этот вздор?» «Няня!» — выдавил Каспиан и залился слезами. «Прекратите рев!» — сказал дядя, хватая его за плечи и встряхивая. «Прекратите! И чтобы я больше не слышал, что вы говорите или даже думаете об этих дурацких сказках. Никогда не было этих королей и королев. Как могут быть сразу два короля? Никогда не было никакого Аслана, и вообще никаких львов нет. И не было такого времени, когда звери говорили, вы слышите?» «Да, дядя», — всхлипнул Каспиан. «Тогда довольно об этом», — сказал король и, кликнув одного из придворных, стоявших в дальнем конце террасы, холодно распорядился: «Проводите его королевское высочество в его апартаменты и пошлите его королевского высочества няню ко мне немедленно». На следующий день Каспиан узнал, что натворил, потому что няню выслали, не позволив им даже проститься, а принцу объявили, что у него будет наставник. Каспиан, очень скучая по няне, пролил много слез, а из-за того, что так тосковал, думал о сказках про Нарнию еще больше прежнего. Он грезил о наядах и дриадах каждую ночь и старался разговорить дворцовых кошек и собак, но бедные собаки только махали хвостами, а кошки только мурлыкали. Каспиан был уверен, что возненавидит своего наставника, однако, когда через неделю тот появился, оказалось, что его невозможно не полюбить. Он был ниже и толще всех, кого Каспиан до сих пор встречал. Длинная серебристая борода не спадала до пояса, а лицо, смуглое и покрытое морщинами, было и умным, и безобразным, и добрым. Голос у наставника был важный, а глаза веселые, так что если не знать его достаточно хорошо, порой не угадаешь, шутит он или говорит всерьез. Звался он доктор Корнелиус. Из всех уроков доктора Корнелиуса Каспиан больше всего любил историю. До сих пор, если не считать нянюшкиных сказок, он ничего об истории Нарнии не знал, поэтому с удивлением услышал, что их королевский род в этой стране чужой. «Вашего высочества предок, Каспиан I, — поведал доктор Корнелиус, — завоевал Нарнию и объявил ее своим королевством. Он привел в эту страну весь свой народ. Вы вовсе не природные нарнийцы, а тельмарины. Это значит, что вы пришли из страны Тельмар, далеко за горами на западе. Вот почему Каспиан I зовется Каспианом-завоевателем. Скажите, пожалуйста, доктор, — спросил однажды Каспиан, — кто жил в Нарнии, прежде чем мы пришли сюда из Тельмара? — Не люди, — ответил доктор Корнелиус. Вернее, очень мало людей жило в Нарнии до того, как ее захватили тельмарины. «Тогда кому же мой предпредпредок завоевал?» «Кого, а не кому, ваше высочество», — сказал доктор Корнелиус. «Видимо, самое время обратиться от истории к грамматике». «Ой, не надо, пожалуйста», — взмолился Каспиан. «Я хотел спросить, было ли сражение? Почему он зовется Каспианом-завоевателем, если здесь не с кем было сражаться?» «Я сказал, что в Нарнии было очень мало людей», — повторил доктор, очень странно глядя на мальчика сквозь большие очки. Сначала Каспиан удивился, но вдруг сердце его подпрыгнуло. «Вы думаете, здесь жил кто-то еще? Вы думаете, было как в сказках? Здесь были...» «Ш-ш-ш», — произнес доктор Корнелиус, наклоняясь поближе к Каспиану. «Ни слова больше. Разве вы не знаете, что вашу няню выслали именно за это?» За рассказы о старой Нарнии. Королю это не нравится. Если он проведает, что я открываю вам тайны, вас высекут, а мне отрубят голову. — Но почему? — спросил Каспиан. — Теперь самое время обратиться к грамматике, — громко сказал доктор Корнелиус. — Будьте так любезны, ваше королевское высочество, открыть Пульверулентуса Сиккуса на четвертой странице его грамматического сада или павильона основ увеселительных, открытого для юных умов. После этого начались глаголы и существительные, и продолжалось это до обеда. Но я не думаю, что Каспиан много усвоил, слишком был взволнован. Он был уверен, что доктор Корнелиус не сказал бы так много, если бы не собирался рано или поздно сказать больше. И он не разочаровался. Через несколько дней его наставник сказал: «В эту ночь я собираюсь дать вам урок астрономии. На исходе ночи две благородные планеты, Тарва и Аламбиль, пройдут на расстоянии 1 градуса друг от друга. Такое противостояние не повторялось 200 лет, и ваше высочество не доживет до следующего. Хорошо бы вам лечь чуть раньше обычного. Когда время противостояния подойдет, я приду и разбужу вас». Это не обещало раскрыть тайны про старую Нарнию, о которой Каспиану только и хотелось слышать, но встать среди ночи всегда интересно. Так что он был рад. Когда в этот вечер он улегся в постель, то думал сначала, что не сможет сомкнуть глаз, но вскоре заснул. Казалось, прошло всего несколько минут, когда он почувствовал, что его кто-то ласково тормошит. Он сел в постели и увидел, что комната наполнена лунным светом. Доктор Корнелиус в плаще с капюшоном, с маленьким светильником в руке, стоял у постели. Каспиан сразу вспомнил, куда они собрались, поэтому встал и оделся. Ночь была хоть и летняя, но прохладная, и доктор закутал его в такой же плащ, как у него самого, и принес теплые мягкие туфли. Минутой позже, закутанные так, что их едва ли удалось бы различить в темных коридорах, обутые в бесшумные туфли, учитель и ученик покинули комнату. Каспиан вслед за доктором прошел несколько коридоров, поднялся по нескольким лестницам, и, наконец, через дверь в башенке они выбрались на плоскую площадку. С одной стороны были каменные зубцы, с другой — скат крыши, под ними дворцовый сад, мерцающий и тенистый, над ними — луна и звезды. Они сразу же подошли к другой двери, которая вела в большую центральную башню. Доктор Корнелиус отпер ее, и они начали подниматься по темной винтовой лестнице. Каспиан очень волновался. Ему раньше никогда не разрешали сюда ходить. Лестница была длинная и крутая, но когда они вышли на крышу, Каспиан, отдышавшись, понял, что потрудиться стоило. Справа он, хоть и смутно, различал западные горы. Слева светилась великая река, и так тихо было кругом, что доносился шум водопадов у бобровой плотины в миле отсюда. Нетрудно было отличить две звезды, ради которых они сюда поднялись. Они висели низко на южной стороне неба, яркие, как две луны, и очень близко друг к другу. — Они столкнутся? — в благоговейном страхе прошептал Каспиан. — О нет, дорогой принц, — ответил доктор тоже шепотом, — для этого великие повелители небесных сфер слишком хорошо знают фигуры своего танца. Присмотритесь к ним хорошенько. Их встреча, предопределенная судьбой, сулит много доброго несчастным землям Нарнии. Тарва, господин Победы, приветствует Аламбиль, госпожу Мира. Сейчас они предельно сблизились. — Жаль, что их загораживают деревья, — сказал Каспиан. — Мы бы их лучше видели с западной башни, хоть она не такая высокая. Доктор Корнелиус ничего не отвечал несколько минут, только тихо стоял, устремив свой взгляд на Тарву и Аламбиль, затем глубоко вздохнул и обернулся к Каспиану. — Итак, вы видите то, чего не видел никто из ныне живущих, и никто не увидит вновь. И вы правы, с маленькой башни было бы видно лучше. Я привел вас сюда по другой причине. Каспиан взглянул на учителя, но лицо его почти скрывал капюшон. — Достоинство этой башни в том, — продолжил доктор, — что за нами 6 пустых комнат и длинная лестница, а дверь в самом начале лестницы заперта. Нас не могут подслушать. Вы хотите сказать мне что-то такое, о чем не могли поведать в другое время? — догадался Каспиан. — Да, — кивнул доктор, — но помните, мы с вами не должны говорить об этом нигде, кроме этого места, самой вершины большой башни. — Хорошо, даю слово, но продолжайте, пожалуйста. — Знаете же, все, что вы слышали о старой Нарнии, — правда. Это не земля людей. Это страна Аслана. Страна живых деревьев и зримых наяд, фавнов и сатиров, гномов и великанов, кентавров и говорящих зверей. Это против них сражался Каспиан I. Это вы, тельмарины, заставили замолчать животных, деревья и источники, убили и изгнали гномов и фавнов, а теперь пытаетесь истребить и память о них. Король не разрешает о них даже говорить. — Мне очень жаль, что мы так поступили, — сказал Каспиан, — но я рад, что все оказалось правдой, пусть даже теперь никого из них не осталось. — Многие из вашей породы тоже втайне жалеют, — промолвил доктор Корнелиус. — Но, доктор, — удивился Каспиан, — почему вы говорите «вашей породы»? Разве вы не тельмарин? — Я. — Но вы же все-таки человек. — Я, — повторил доктор низким голосом и тут же отбросил капюшон, так что можно было ясно увидеть в лунном свете его лицо. Каспиан одновременно понял правду и подумал, что должен был догадаться гораздо раньше. Доктор Корнелиус был так мал и так толст, у него была такая длинная борода. Две мысли пришли в голову Каспиану в следующую минуту. Сперва ужас. Он не настоящий человек, вообще не человек, а гном. и привел меня сюда, чтобы убить. Затем радостное восхищение. Есть еще настоящие гномы, и одного из них я сейчас вижу. — Так вы догадались, наконец, — сказал доктор Корнелиус, — или почти угадали. Я не вполне гном, во мне есть и человеческая кровь. Многие гномы бежали во время Великой битвы, скрылись, сбрили бороды, надели башмаки на высоких каблуках и постарались притвориться людьми. Они смешивались с вами, тельмаринами. Я, один из них, всего лишь полугном, и если кто-нибудь из моих родичей, настоящих гномов, еще живет в мире, то, несомненно, должен презирать меня и считать за предателя. Но никогда за все это время мы не забывали нашего народа и других счастливых созданий, а также утраченных дней свободы. — Я очень сожалею, доктор, — сказал Каспиан. — Вы знаете, это не моя вина. — Я говорю не в укор вам, мой дорогой принц, — заметил доктор. — Вы можете спросить, зачем я вообще рассказываю вам об этом. На то есть две причины. Во-первых, мое бедное сердце так долго хранило эти тайны, что все изболелось и разорвется, если я не прошепчу их вам. Во-вторых, вот зачем. Когда станете королем Нарнии, вы сможете помочь нам, потому что вы хоть и тельмарин, но любите старую Нарнию. Да, но чем именно? Вы можете быть добры к бедным последышам гномов, таким как я. Можете собрать ученых-магов и попытаться пробудить деревья. Можете исследовать все глухие закоулки и дикие области страны, посмотреть, не осталось ли где-нибудь в укрытиях живых фавнов, говорящих зверей и гномов. — Вы думаете, они еще остались? — жадно спросил Каспиан. — Не знаю, не знаю, — произнес доктор с глубоким вздохом. — Иногда я боюсь, что уже никого нет. Я искал их следы всю мою жизнь. Порой в горах мне слышалась барабанная дробь, и я думал, что это гномы. Порой по ночам в лесах чудились промелькнувшие фавны или сатиры, танцующие вдали. Но когда я подходил ближе, там никого не было. Я нередко отчаивался, но всегда случалось что-то, что пробуждало надежду. Не знаю. А прежде всего вы можете попробовать стать таким королем, как верховный король Питер, а не как ваш дядя. Так это тоже правда о королях и королевах, о белой колдунье? Конечно, правда. Их царствование было золотым веком Нарнии. Страна никогда не забудет их. Они жили в этом замке, доктор? О нет, мой дорогой, этот замок — произведение наших дней. Его выстроил ваш прапрадед. Когда два сына Адама и две дочери Евы стали королями и королевами Нарнии по воле самого Аслана, они жили в замке Кэр-Параваль. Никто из ныне живущих людей не видел этого священного места, и, возможно, даже руины его исчезли с лица земли. Однако мы считаем, что он стоял далеко отсюда, возле устья великой реки на самом берегу моря. — Вы хотите сказать, в черных лесах? — с дрожью в голосе спросил Каспиан. — Где живут эти, призраки? — Ваше высочество повторяет то, что вам внушили, — произнес доктор. — Но это все ложь. Там нет призраков. Это россказни тельмаринов. Ваши короли смертельно боятся моря, потому что не могут забыть, что во всех историях Аслан приходил из-за моря. Они не хотят приближаться к морю сами и не хотят, чтобы к нему приближался кто-то другой. Поэтому позволили разрастись огромным лесам, которые отрезали их подданных от берега. Но поскольку с деревьями они враждуют, боятся и лесов. А раз боятся лесов, то воображают, что там полно призраков. Короли и вельможи, которые равно ненавидят море и лес, отчасти верят в эти басни, отчасти поддерживают их. Им спокойнее, когда никто в Нарнии не смеет приближаться к берегу и смотреть на море, в сторону земли Аслана, рассвета и восточного края мира. На несколько минут наступило глубокое молчание. Затем доктор Корнелиус сказал: «Пойдемте, мы пробыли здесь слишком долго, пора вернуться в постель». «Разве?» — удивился Каспиан. Я готов говорить об этом часами, еще и еще. Если мы задержимся, нас могут хватиться».